Американец был совсем рядом. Лара чувствовала его дыхание, слышала щелканье омерзительных ножниц. Зачем ему ее волосы? А что, если он все-таки убьет ее после стрижки? Нет, было бы слишком хорошо, если бы он просто стриг и отпускал своих жертв. Свихнувшиеся обычно не останавливаются на полдороги. Лара схватила первый попавшийся под руку предмет. К несчастью, это был всего лишь шлепанец. Обычный легкий шлепанец, который валялся в коридоре. Размахнувшись, она ударила американца по лицу. Но он только усмехнулся. Другая рука нащупала что-то потяжелее. Кажется, зонт. Лара рванула его на себя. Но он, как назло, за что-то зацепился. Американец находился в шаге от нее. И Лара рванула сильнее. Сверху попадали вещи, они завалили и ее, и Джека. Пока Джек вылезал из-под курток, Лара успела отползти на шаг, а затем, о, есть все-таки бог, упала и сама вешалка, и без того державшаяся на соплях. С тяжелым металлическим грохотом свалилась прямо Джеку на голову. «No, no!» – прошептал маньяк, потирая затылок, на котором уже виднелась кровь. «Ты от меня так просто не избавишься! Дай мне волосы! Где краска?» «Вот тебе и краска!» Лара опять долбанула его шлепанцем, но америкашка не сдавался. «А вот тебе волосы!» — услышала девушка мужской голос. Затем глухой звук, и Джек-стилист, застонав, медленно осел на пол. Кто стоял над ним, Лара смогла увидеть, только когда немного отползла и выбралась из-под навалившихся на нее пальто. Ее избавителем оказался Кирилл. «Спасибо!» — пробормотала Лара, не зная, что еще сказать. «Я не ожидала!» Но Кирилл вел себя несколько странно. Он не помог ей встать, он вообще не обращал никакого внимания ни на Лару, ни на ее благодарности. Монтажер молча прошел в комнату и принялся шарить в шкафах. «Где же она?» – бормотал он, словно и сам сошел с ума. «Я хочу, наконец, стать президентом. Кто будет смотреться в этом кресле лучше меня? Мне необходима эта чертова краска. Чертова цыганка обещала мне богатство». В квартиру следом за ним вошла и Алина. «Ну что, рассказывай, где она?» – велела Кобра, хмуро глядя на девушку. «Кто? Где?» – не поняла Лара. «Краска, которая так чудесно меняет характер человека. Признавайся, куда ты ее дела?» – требовала Алинка. «Я не понимаю, какой характер? Как это меняет?» – удивилась Лариса, пытаясь все же встать с пола. «Ты хочешь сказать, ты не заметила, что изменялась под воздействием красок? Да только с красками ты смогла стать такой успешной, такой любимой. Даже Кирюха мой, и тот еле устоял». Алинка сверкнула злобным взглядом. «А уж о твоем Павле и говорить нечего. Сколько я его не подкарауливала, как не пыталась обольстить, чтобы подобраться поближе к тебе, ничего не сработало». «Так вон что». Лариса потерла лоб и вправду чувствуя себя наивной идиоткой. «Вот почему все эти перемены? И все из-за краски? Из-за нее Кирилл ходит за Ларисой по пятам, а еще Джек. А Пашка? Он же предупреждал. Еще Гера. Боже мой, так они все заодно. Считай, эта краска теперь наша», — объявила Алинка, пока Кирилл переворачивал один шкафчик за другим, обследуя ящики комода, шарил по углам. Трудно сказать, что было для Лары неприятнее. То, что дома так беспардонно трогают ее вещи, или то, что говорила Кобра. «Эта красочка нас обогатит. Представляю, сколько она стоит. А этого придурка?» Алинка указала на лежащего без сознания Джека. «Давно надо ментам сдать. Надоело уже хуже горькой редьки. За свои паршивые баксики нас купить вздумал. Мы и без него неплохо справляемся». Лара смотрела на обоих широко раскрытыми глазами. Она даже представить себе не могла, что у нее под носом творится такое. Это же надо, им всем нужна только краска. Краска, которую она вообще хотела выкинуть. И за ней, именно за краской, эта парочка шла в прошлый раз, рассчитывая, пока Лариса будет на пикнике, обшмонать всю ее квартиру. «Ну что, ты нашел краску?» – волновалась тем временем Кобра. «Да нет ее нигде», — отозвался Кирилл. «Спроси у этой дуры, куда она ее дела. Не будет признаваться, ей же хуже. Мне нужна эта чертова краска, и я не остановлюсь ни перед чем». Алинка присела на корточки, с ядовитой усмешкой заглянула Ларе в глаза. «Давай, милая, расскажи, где краска. Ты не думай, что с тобой всегда ласковая буду. Тебе не поздоровится, клянусь. Начну с того, что срежу все волосы и побрею налысо, поняла? А потом посмотрим». «Я не знаю», — Лара замотала головой. «Клянусь, не знаю. Краску, наверное, Варя взяла». «Кто такая Варя? Где мне ее найти? Твоей Варе тоже не поздоровится, обещаю». Все тем же тоном проговорила Алинка, а затем вдруг зарычала, как тигрица. «Говори, где краска?» «Тебе же ясно сказано, не знает девушка», — послышалось за спиной. Лара и Алина обернулись. В дверях стояла Варя. «Варя, уходи! Зови полицию, Варя!» — закричала Лара, но подруга словно не слышала. Она подошла к Джеку, вытащила какой-то пузырек и поднесла к носу американца. Лара догадалась по запаху, это нашатырь. Джек чихнул, зашевелился, открыл глаза и стал приходить в себя. «Вставай, Говард, цирк окончен, тебя разоблачили», — сказала ему Варя и обратилась к Ларе и всем остальным. «Я никого звать не буду, они сейчас сами уйдут, все трое». Только сейчас Лара заметила, что волосы у Вари не темные, а светлые, белокурые, как у натуральной блондинки. Когда это она перекрасилась? И что соседка вообще делает? Зачем привела в чувство Джека? Теперь они накинутся на нее все, и Алинка, и Кирилл, и Джек. «С чего это мы уйдем? Ты что-то попутала, деточка?» С вызовом обратилась к Варе Кобра. «Это вы попутали», — Варя усмехнулась. «Здесь нет краски. Давно уже». «А где она?» — спросил Кирилл, стоящий в комнате посреди горы, вывернутых из шкафов тряпок. «Она в Америке, в штабе. Я ее давно переправила», — ответила Варя и посмотрела на американца. «Так ты с ним заодно?» — изумилась Лара. «И меня, значит, перехитрила», — не спрашивал, а констатировал факт иностранец. «Я не заодно. Мы работаем в разных фирмах. Косметических. Это наши краски. Нам надо их вернуть», — ответила Варя. «А тебя, Лара, я все это время обманывала. Прости. Я не могла иначе. Я сразу поняла, что ты добрая и отзывчивая, и старалась помочь тебе, как могла. Я даже немного оберегала тебя». «Хватит болтать. Где краска?» — перебил ее Кирилл. «Я же сказала, в России краски уже нет. И если вы, молодой человек, будете мне мешать, вам придется плохо. Поверьте мне на слово». «Yes, агент Крис, есть отлично подготовлена», — заискивающе добавил Джек. Лара с изумлением смотрела на свою подругу. «Так у тебя даже другое имя, а я доверяла тебе», — с горестью воскликнула она. «Эти краски, ты красила меня, ты ставила эксперименты. Все, чего ты добивалась, это краски, да?» Варя молчала. «А ты, глупая, думала, что ты такая распрекрасная кому-то нужна?» — фыркнула Алина и толкнула в плечо Кирилла. «Пошли, Кирилл, нам тут больше нечего ловить». Взглянув на Кобру, Лара поняла, что у нее появился шанс на маленькую месть. «Так, говоришь, вы продать краску собирались?» — спросила девушка желчно. «А я уверена, что Кирилл кинул бы и тебя. У него были на краску свои планы. Кажется, он собирался стать президентом. Это так, Кирюша? Ты об этом бормотал, когда по моим шкафам лазил?» Алина мрачно посмотрела на своего приятеля. «Это так?» — угрожающе спросила она. «Нет, нет, ну что ты?» Монтажер попытался выдавить из себя улыбку, но получалось не очень убедительно. «Ах ты гад! Кинуть меня хотел!» Кобра приняла угрожающую стойку. Тонкая рука с хищным маникюром, напоминающая когтистую птичью лапку, ловко ухватила несчастного Кирилла за воротник. «Ну, пойдем разберемся». С этими словами Алина вытащила упирающегося парня из квартиры. Джек проводил его сочувственным взглядом. Даже Ларисе стало немного жаль бедолагу. Уж его-то судьбе не позавидуешь. Лучше попасть под бронепоезд, чем в руки ее бывшей начальницы. «Говард, у вас самолет вечером», — многозначительно обратилась к Джеку Варя. «Вас встретят, и не пытайтесь бежать. Будет только хуже». «Тогда я пошел собирать вещи», засуетился иностранец и тоже скрылся из вида. Лара все еще сидела на полу в оцепенении. Когда дверь за американцем закрылась, Варя подошла к ней, обняла за плечи. «Мне очень жаль, правда жаль. У меня есть для тебя кое-что». Варя, то есть агент Крис, хотела отойти, но Лара схватила ее за подол пальто. «Еще одна краска?» — усмехнулась Лара. «Мне ничего не надо. Все это время вы меня обманывали. Вы все. Уходи, пожалуйста». «Ты хоть взгляни». «Не хочу. Я тебя видеть не хочу». Лариса замотала головой. Как же она устала. И почему такие вещи происходят именно с ней? Особенная она, что ли? Вернее, даже не особенная, а юродивая. Варя постояла с минуту. Казалось, она ждет, надеется, что бывшая подруга передумает. Но та настойчиво повторяла. «Уходи». Американка достала из кармана ключи, положила их на тумбочку, вышла из квартиры и бесшумно закрыла за собой дверь. Лара закрыла лицо руками и заревела. Только сейчас она поняла все. И то, почему Варя всегда ходила бесшумно, и почему соседка писала письма по-английски и сердилась, когда Лариса спрашивала ее об этом, и почему бормотала во сне непонятные слова. Воспоминания стали складываться, как пазлы, в одну понятную картину. Вот Лара получает краски, и сразу появляется Варя, то есть Крис. Варя красит ее, а сама наблюдает за ходом эксперимента, словно он ведется над какой-нибудь подопытной мышью. Но ведь она, Лариса, сама захотела покраситься. Ой ли? Видно, Крис сработала как профессионал. Не придерешься. Сработала. С ней. Лара стерла со щек слезы. Неужели вокруг нее одни негодяи? А как же Пашка? Он ведь пытался ее предупредить. И почему только она его не слушала? Его, такого сильного, нежного и умного. Им непременно нужно поговорить. Но где он? Почему вдруг пропал? И главное, как его разыскать? Лара заставила себя встать, пройти на кухню, выпить валерьянки и только после этого взялась за телефон. Она набрала Пашкин номер. В трубке безнадежно, тоскливо звучали гудки. Лара звонила снова и снова, без ответа. Не случилось ли с Пашкой беда? Нехорошо все это. Лариса набрала Анькин номер. «Аня, а ты не знаешь, где Пашка? Давно от него новостей нет?» – спросила она. «Не знаю. Видела как-то его коллегу. Говорят, Павел на работе не появляется. Болтают, что он уехал в Америку». «В Америку?» Лара побледнела. «Эта страна, похоже, становится ее персональным кошмаром». «А что? Тоже не можешь его найти? Что между вами произошло?» «Ничего. Я тебе потом перезвоню, Ань». Лариса бросила трубку, заметалась по квартире. «Чтобы Пашка уехал в Америку? Пашка? Да он же всегда Москвой восхищался, кричал, что никуда из нее не уедет. Как он мог променять Россию на Америку? Да нет, кто угодно, но не он. Это дело рук Джека или Вари. Может, его захватили? Надо что-то делать. Прежде всего, сходить к Пашке домой. Может, хоть что-то прояснится». Лара никогда не была у Павла, но знала, где он живет. Здание с кованым забором на Сретенке, напротив парка. Он и номер квартиры называл, 45. Шутил, что все хорошие оценки собрал на своей двери. Лариса без труда нашла Пашкино жилище. И вот она, уже поднявшись по высоким ступенькам, стоит у массивной железной двери с домофоном. Лара набрала номер квартиры, домофон тихонько запищал, зеленые цифры слабо подрагивали, но ответа не последовало. Лара позвонила снова, тишина. Все как с телефоном. Девушка тяжело вздохнула и задумалась, что делать дальше. «Ты, доченька, к Паше?» — окликнула ее старушка, с трудом ковыляющая к подъезду. «Да, к нему», — кивнула Лара. «А вы ничего о нем не знаете?» «Не знаю, не знаю», — говорила бабулька, пытаясь взобраться на ступеньку. Лара помогла бабушке, потянув ее за локоть. «Спасибо. Подожди, деточка. Отдохну тогда дальше». Бабка, тяжело дыша, продолжала. «Вот на выходных встретила мать его. Та из квартиры выходит. Говорю: Люта, чего Пашки твоего нет? Он куда делся?» А та отвечает: «Вы, тетя Клава, идите, не вашего это ума дело». Ну, я и пошла, сама вот думаю, не случилось ли чего. Остановилась и говорю: «Не хочешь, не рассказывай, только жалко же, может, в милицию заявить?» А она мне: «О, вот, деточка, давай еще одну ступеньку». Лара с охотой помогла бабке забраться чуть выше, и та, воспользовавшись паузой, продолжила. «А она мне, значит, отвечает: «Да вы с ума тут выжили, что ли, тетя Клава? Какая милиция? Уехал он, живет отлично. Женился Пашка, понятно теперь?» «Женился?» Не удержалась Лара, почувствовав, как внутри ее что-то оборвалось. «Ага, говорят, женился. И все, говорит, хватит болтать, пошла я. Вот все, так и ушла. А ты мне, девонька, еще одну ступеньку осилить помоги. Хорошо, спасибо, милая. Тебе открыть, что ли, дверь-то?» «Нет, уже не надо». Лара пошла прочь. Ей надо было еще о многом подумать. Тоска грызла ее изнутри. Пашка женился. Теперь все складывается. Вот почему уехал он в Америку. Видимо, невеста оттуда. Отчего Лара хотела? Чтобы он ждал ее вечно? Правильно. Только почему-то неправильно. Не так много времени прошло. Всего-то полгода. А он уже... А тот поцелуй? Он ее сам поцеловал и приходил к ней, пытался предупредить. А как смотрел? Ей даже показалось, что он ее любит. Показалось. Действительно, только показалось. Лара мерила бульвар широкими шагами. Все было кончено. Вот теперь действительно все. Надо уезжать. Сейчас, прямо сию минуту. Назад, к маме. Только там она сможет немного успокоиться. Хватит. Наигралась уже. Напробовалась сладкой столичной жизни. Конец.